На лыжах. «Если вы хотите кататься во овражках, возьмите санки», — предупредила мама. «На снегокате с горки опасно. Тетя Наташа села на снегопад и две ноги сломала». «Ах, санки!» — сказал папа очень уверенно. «Конечно, мы возьмем санки». «А снегокат у нас в машине», — прошептал Вася. «В багажнике». Вася с папой маму часто не слушались. Часто от мамы скрывали свои приключения, потому что мама все время нервничала. Маме везде травмы мерещились. На улице вынули припрятанный в машине снегокат. Санки в багажник засунули и покатили к лесопарку в обход, чтобы мама в окно ничего не увидела, не заметила подмены. Катил, конечно же, папа, а Вася на снегокате гордо восседал, на встречающихся снегокатчиков с превосходством поглядывал. Вася-то не просто так катится. Он на горке едет, на самые крутые горки, на самом крутом снегокате, синим, блестящим, с лосем на руле. Докатались папа с Васей во овражках. Ох, докатались! Папа рулит, Вася за папой сидит. На снегокате сиденье вместительное. Рулил папа, рулил с разных коварных горок, здорово. Аж дух захватывает. Ветер свистит, кустики проносятся мимо. Ух, рулит папа, рулит. Вдруг руль сломался. Во время спуска с самой крутой горки взял и сломался. Папа с Васей в дерево врезались. Бум! Снегокат покореженный вправо улетел. Вася влево. Папа прямо под деревом лежит, а из сугроба полозья разбитые чернеют. Вася и папа заковыляли домой. Всю дорогу папа ругался, что снегокат был бракованный, некачественный. А Вася помалкивал. Испугался Вася немножко, да и нога болела. Вася, когда падал, ударился. Удар-то был, что надо удар. Настоящее ударище. «А что это Вася хромает?» Удивилась дома мама. «Не знаю, не хромал», — соврал папа. «Это, мамочка, мы в дерево врезались», — зашептал Вася. Мама руками всплеснула, всхлипнула и фартуком стала слезы промакивать. 2 дня папа лежал в постели и стонал. Собрались папу в больницу класть, но папа отказался. А Вася ничего, скачет на одной ножке. Папа жалеет, радуется, что папина спина такой хорошей защитой оказалась. На 3-й день папа с кровати поднялся, заковылял, опираясь о стену, хватаясь за поясницу. «Ничего, Вася, ничего, травма украшает мужчину. Купим тебе новый снегокат». «Ни за что!» — завизжала мама. «Ну вот, начинается». Заткнул уши Вася. Вася уже знал, что обычно в таких случаях родители ругаться начинали. Но тут ничего такого не произошло. Мама тихо оделась и уехала. Вернулась мама с коробкой и с длинным чехлом на плече. Достала мама из коробки ботинки. Достала мама из чехла лыжи. Новенькие лыжи. Красные. А на лыжах крепление с черненькими защелками. «Вот, Вася, будем на лыжах учиться кататься. Это полезнее, чем с крутых горок биться». Надела мама Васе ботинки, и пошли Вася с мамой в лесопарк. Понравилось Васе на лыжах. Падать не больно, не то что на коньках. Шлепнулся в снег и вставай себе, двигай ногами. Главное — лыжи ровно ставить. Сначала мама Васю за ручку держала, потом Вася сам заскользил по лыжне. Если кто навстречу, Вася с лыжни уходит. Мама сказала, что мужчина всегда лыжню уступает. «Ты что без палок?» — спрашивают Васю лыжники. «А мне палки мешают скользить». «Значит, ты как охотник!» — улыбнулся дедушка на толстых, широких деревянных лыжах. Лыжи у дедушки были такие старенькие, что почти вся краска с них слезла. И Вася все смотрел и думал, что же на этих лыжах было нарисовано. Вроде как рога, голова оленя. Ну да, точно олень. Охотники тоже сначала без палок катались, рассказал дедушка. Охотники к доскам мех прибивали, а палок в любом лесу навалом. Находили охотники прочные прутья в лесу, и там же в лесу после охоты их оставляли. В конце зимы снег повалил. Валил всю ночь, весь день. Замело дороги, намело сугробы. Люди протоптали узенькие тропинки. Тут палки Васе ох как пригодились. Привык Вася и к палкам, и даже сам научился петельки на варежки надевать. Прохожие удивляются. Ай да лыжник, ай да молодец, чемпион! Я еще на коньках умею, хвалится Вася. Мы и видим, что спортсмен. А на попе умеешь? И на попе умею, и на снегокате умею. Но не хочу. У нас снегокат поломался. Смотрите, как я прокладываю лыжню. Снег мягкий, пушистый, глубоко. А Вася не проваливается. Едет себе по сугробам, позади двойной след вьется, как будто два длиннющих удава проползли. Первый Вася на лыжне. Никто еще сегодня здесь не проезжал. Вася шел на лыжах вперед и представлял, что он в тундре, что он охотник. За плечом ружье, на ногах лыжи, ведь это охотники придумали лыжи, чтобы в снег не проваливаться. Навстречу попадались родители, утопающие в глубоком снегу. Родители из последних сил тянули за веревочки снегокаты с детьми. Дети сидели неподвижно, вцепившись в руль. «Мама, смотри, как мешки какие-то!» — сказал Вася, показывая на снегокатную процессию. «Так и ты, Вася, таким же кульком недавно сидел. Что ж тут удивительного?» «Так это я кульком был, а теперь я Вася, зимний охотник.